Глава пятая, в которой Джек неудачно применяет на практике философию своего родителя. Несмотря на свою избалованность, Джонни, как мальчик сообразительный и смышленный, довольно быстро сориентировался в школе и приспособился к требованиям дисциплины. С товарищами у него также установились хорошие отношения, благодаря его веселому и добродушному нраву. Можно было бы подумать, что его отсутствие будет тяжело ощущаться в доме. Но этого не было. Во-первых, доктор Миддельтон указал мистерис Изи на то, что сечение в школе не применяется, тогда как трепка, полученная Джонни от отца, без сомнения повторилась бы не раз. А во-вторых, хотя мистерис Изи воображала, что не переживет разлуки с сыном, но вскоре убедилась, что остается и в его отсутствии живехонькой, да чуть ли еще несчастливее, чем при нем. Ребенок, тем более балованный, всегда является источником беспокойства и тревоги. И после отправки Джонни в школу, мистерис Изи стала чувствовать себя гораздо спокойнее и свободнее, что более соответствовало ее наклонностям. Понемногу она отвыкла от него и стала довольствоваться случайными свиданиями и сообщениями доктора Миддельтона, так что под конец совершенно примирилась с тем, что он остается в школе и является домой только по воскресеньям да на каникулы. Джон Изи хорошо учился. Способности у него были недурные, и мистер Изи при свидании с доктором Миддельтоном потирал руки, говоря: «Пусть побудет у них еще годика два, а там я сам завершу его образование». Каждые каникулы он старался внедрять свою философию в голову сына, который, хотя и относился к ней без особенного внимания, однако не выказывал и отвращения к философическим словопрениям. Напротив, привычку аргументировать он воспринял от мистера Изи и усвоил ее в такой степени, что мог заговорить даже своего родителя. Ничто не оставляло мистеру Изи такого удовольствия, как эта речистость сына. «Верно, сынок, оспаривай этот пункт, Джек, оспаривай этот пункт, мальчик», — приговаривал он, когда Джек спорил с матерью, и, потирая руки, обращался к доктору Миддельтону, замечая: «Поверьте мне, из Джека выйдет великий человек». Затем он давал Джеку гинею, и тот убеждался, что философия имеет свои достоинства. В школе он избегал вступать в прения с учителями и директором, так как убедился, что результат редко оказывается благоприятным для него. Но охотно заводил дебаты с товарищами. Дебаты кончались обыкновенно дракой, в которой Джек умел постоять за себя, не сохраняя, однако, злобного чувства, если трепка доставалась на его долю. Так воспитывался он до 16 лет. В этом возрасте Джек был довольно красивый и стройный малый, несколько легкомысленный, веселый и добродушный. Великие принципы равенства прав человека, имущественного уравнения, в те времена зачатки социалистического учения только что проявились, он усвоил от своего отца в такой же сумбурной и бестолковой форме, какую они приняли в голове философа. Ему и в голову не приходило, что практическое осуществление этих принципов представляет общественную задачу, которая может быть решена только посредством общественной работы. Идея прав человека соответствовала его характеру, добродушному и возмущавшемуся угнетением и несправедливостью. Практическое ее применение выражалось в том, что он вступался в школе за обижаемых товарищей, не жалея собственных боков, относился с большим вниманием и вежливостью к зависимым и низшим и всегда готов был помочь, как умел, слабому. Что касается идеи об имущественном уравнении, то она выражалась у него только в дурачествах, вроде ловли рыбы в чужих прудах и тому подобное. Причем в случае столкновения с владельцами он пресерьезно пытался доказывать, что плоды земные составляют общее достояние. Владельцы обыкновенно обнаруживали глубочайшее равнодушие к философским аргументам. Но тем охотнее прибегали к аргументам бакулинум, то есть попросту к палке, на каковую аргументацию наш герой отвечал в том же духе, но нередко принуждаем был ретироваться с уроном. В сущности, эти похождения соответствовали юношеской наклонности к проказам и дурачествам, а мысль, что, привязывая к ним великие идеи, он только компрометирует эти последние, не приходила в голову нашему герою. В одно прекрасное утро Джек заметил за изгородью какого-то сада большую яблоню со множеством соблазнительных плодов. И, недолго думая, перемахнул через изгородь, взобрался на дерево, выбрал яблоко получше и принялся есть. «Эй, сэр, что вы там делаете?» — раздался грубый голос. Джек взглянул на коренастого субъекта в серой куртке и коричневом жилете, стоявшего под деревом. «Разве вы не видите, что делаю?» — отвечал Джек. «Ем яблоки. Хотите, брошу и вам». «Покорнейше вас благодарю. Вы так свободно угощаете ими других и себя самого, как будто они ваша собственность». «Ничуть не более моя собственность, чем ваша, добрейший». «Ну, это больше похоже на правду, но все же не совсем правда. Эти яблоки мои. И я вас прошу спуститься с дерева как можно скорее. Когда вы будете внизу, мы сведем счеты и...» — прибавил субъект, тряхнув дубинкой. — «Я рассчитаюсь с вами». Джеку не особенно понравился этот оборот дела. — «Добрейший мой, — сказал он, — с вашей стороны чистый предрассудок воображать, будто эти яблоки не даны, как и все остальные плоды, в пользование всем нам. Они общее достояние, поверьте мне». — «Это как посмотреть, любезный, у меня свой взгляд». «Вы найдете это в Библии». «Никогда не находил, хоть и читал ее от доски до доски». «В таком случае, — сказал Джек, — сходите домой и принесите Библию, я покажу вам». «Подозреваю, что вы не станете дожидаться, пока я вернусь». «Нет-нет, у меня пропала куча яблок, и мне давно хотелось поймать вора. И теперь, когда поймал-таки одного, я постараюсь, чтобы он не ушел без яблочного соуса. Итак, слезайте, юный воришка, слезайте-ка вниз, или вам же будет хуже». «Благодарю вас, — сказал Джек, — но мне и здесь хорошо. С вашего позволения я буду обсуждать этот пункт, оставаясь здесь». «Мне некогда обсуждать этот пункт, любезнейший. У меня дел по горло. Но не думайте, что я вас выпущу. Если вы не хотите спуститься, оставайтесь на дереве. Но я ручаюсь вам, что вы будете сидеть там, пока я не кончу работы». «Что поделаешь с человеком, который не хочет слушать аргументов?» — подумал Джек. «Вот люди. Но он не найдет меня, когда вернется с работы. Я за это ручаюсь». Но Джек ошибался. Фермер отошел к изгороди, кликнул какого-то мальчишку и отдал ему приказание, после чего тот побежал на ферму. Минуту или две спустя показался огромный бульдог, бежавший через сад к своему хозяину. «Заметь его, Цезарь!» — сказал хозяин бульдогу, указывая на Джека. «Заметь его!» Бульдог уселся на траву, поднял голову, уставился на Джека и показал двойной ряд зубов, которые разом выгнали всю философию из головы нашего героя. «Я не могу ждать, но Цезарь может. И я дружески предупреждаю вас, что если вы попадетесь ему в зубы, он разнесет вас на клочки. После работы я вернусь». Сказав это, фермер ушел, оставив Джека обсуждать вопрос с собакой. Немного погодя, собака опустила голову и закрыла глаза, точно заснула. Но Джек заметил, что при малейшем его движении один глаз бульдога приоткрывался. Ввиду этого он, как человек благоразумный, решил оставаться там, где сидел. Он сорвал еще несколько яблок, так как было время обедать, и жевал их в задумчивости. Спустя несколько минут другое жующее животное показалось на горизонте. Никто иной, как бык, забредший в сад и, по-видимому, вообразивший себя его владельцем. Он мычал иногда и мотал головой, направляясь к Цезарю, которого, кажется, считал таким же нарушителем чужих прав, как его хозяин Джека. Бульдог вскочил и уставился на быка, который приближался, роя землю и задрав хвост кверху. Подойдя на расстояние нескольких шагов, бык бросился на бульдога, который вернулся и, в свою очередь, атаковал быка. И таким образом завязался поединок, причем оба противника постепенно удалились от дерева. Джек приготовился к бегству. Но, к несчастью, сражающиеся находились между ним и изгородью, через которую он перелез. «Ничего не значит», — подумал Джек. «У каждого поля имеются две стороны, и хотя другая изгородь ближе к ферме, но выбора не остается. Во всяком случае, надо попытать счастье», — решил он и начал спускаться вниз. Но тут услышал отчаянный вой. Бык подхватил бульдога на рога, швырнул его вверх, и Джек видел, как тот перелетел через изгородь. Бык отпраздновал свою победу торжествующим ревом, а Джек, избавившись от своего сторожа, спустился на землю и навострил лыжи. К несчастью для Джека, бык заметил его и, опьяненный своей победой, испустил новый рев и бросился вперед. Джек заметил опасность. Страх придал ему крылья, и он перелетел не только через сад, но и через изгородь 5 футов высотой, как раз в ту минуту, когда бык ударился в нее головой. «Смотри, куда прыгаешь», — гласит старинная поговорка. Если бы Джек последовал ей, он, вероятно, прыгнул бы удачнее. Но надо сознаться, что у него были достаточные основания пренебречь мудрой поговоркой. Во всяком случае, прыгнув через забор, Джек попал прямехонько в небольшой пчельник и свалил 2 улья с пчелами, которые обозлили за это вторжение. И прежде чем Джек успел подняться на ноги, принялись жалить его куда попало. Ему оставалось только бежать. Но пчелы летели быстрее, чем он, и Джек совсем одурел от боли, как вдруг споткнулся на каменную стенку колодца. Он не успел удержаться, но успел схватиться за цепь, ударившую его по лицу. Ворот завертелся, Джек полетел вниз и после быстрого спуска в 40 футов окунулся в воду. Но избавился от пчел, которые либо потеряли из вида нашего героя, либо не захотели лезть за ним в колодец. Джек вынырнул из воды и ухватился за веревку, которой была привязана цепь с ведром. Она развернулась вся, и благодаря этому Джек мог держать голову над водой. Спустя несколько мгновений он нащупал ногами ведро, влез в него и таким образом устроился довольно удобно, так как вода после укусов пчелы быстрого бега приятно освежила его. «Во всяком случае, — думал Джек, — если б не бык, я бы остался на дереве и получил трепку от фермера. Но опять же, если бы не бык, я не попал бы к пчелам. А если бы не пчелы, я не свалился бы в колодец. И, наконец, если бы не цепь, то я бы утонул. Такова была связь событий, и все потому, что мне вздумалось съесть яблоко. Как бы то ни было, я избавился от фермера, от собаки и от пчел. Все хорошо, что хорошо кончается. Но какой черт поможет мне выбраться из колодца? Вся тварь и все стихии, по-видимому, ополчились на защиту собственности. Зловредный институт. Мы привели весь этот монолог нашего героя, чтобы показать, что он не был глупцом или ничтожным малым. Человек, который может так хорошо рассуждать о причинах и следствиях, сидя на дне колодца по шею в воде, несомненно обладает незаурядным присутствием духа. Будь Джек заурядным малым, мы бы не выбрали его в герой нашего рассказа.